20 июня прошло юбилейное заседание в честь 50-летия основания литературной и творческой группы «15 апреля». В нем приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, писатели, руководящие и другие работники творческой группы. Письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес персонала литературной и творческой группы «15 апреля» зачитал Ким Гинам. В нем пишется, что великий Ким Ир Сен давал писателям ценное и большое идейно-духовное добро, знакомился с каждым их произведением, выражал наивысшее доверие и давал щедрую оценку. 20 июня 1956 года, чуть ше 1967-го, основана литературная творческая группа 15 апреля по инициативе великого Ким Чен Ира, который ярко освещал направления и пути к творчеству. Центральный комитет Трудовой партии Кореи высоко оценил писателей, руководящих и других работников литературной творческой группы 15 апреля за то, что они достаточно верно изображали славную революционную жизнь и бессмертные заслуги великих исполинов, выходцев из гор Пекту, внося блестящий вклад в творчество революционных шедевров. На заседании были доклад и выступления.